Рекс Стаут. Ее запретный рыцарь. Часть четвертая. У Лили перехватило дыхание, а сердце захлестнула волна такой радости, что ей даже стало больно. Конечно, ей не следовало принимать это предложение. Она чувствовала, что, согласившись, поступит не совсем правильно. Кроме того, он не должен думать, что ее благосклонности так легко добиться. Но как сильно бьется сердце! И она сказала: «Я не одета подходящим образом, мистер Ноултон». «Мы можем пойти в какое-нибудь спокойное, тихое местечко», — возразил он. «Я понимаю, что у вас после всего произошедшего сложилось обо мне совершенно ужасное представление, и не без причин. И, конечно, если вы полагаете, что я недостоин...» «О, это не так!» — воскликнула Лиля. «Ну, тогда мы идем». Хотя Лиля ничего не ответила, должно быть, он прочитал ответ в ее глазах, потому что взял ее зонтик, открыл дверцу телеграфной кабинки, и они вместе пошли по вестибюлю к выходу. На полпути Лиля приостановилась, повернулась к странным рыцарям, которые с момента появления Ноултона стояли молча и не шевелясь. «Всего хорошего!» — улыбнувшись, попрощалась она. Но ответа не последовало. Все шесть галантных защитников смотрели угрюмо и не произнесли ни слова. За спинами остальных рыцарей Лиля увидела мрачное лицо Шермана. Рот его был перекошен от ненависти. Его буквально трясло. Он не сводил глаз с ее спутника. «Пойдемте». Голос Лили, несмотря на все ее усилия, слегка дрожал. Ноултон открыл дверь, и они вместе вышли из отеля. Глава шестая. Превращение. У подъезда отеля стояло в ожидании несколько такси. Ноултон открыл дверцу Лили и потом сам сел в машину. «Ну?» — спросил он. «Куда же мы поедем?» Лили опять пробормотала что-то по поводу своей одежды и оставила решение за ним. Ноултон подался вперед и сказал водителю: «Ресторан «Люси», 37-я улица, рядом с 6-й авеню». Водитель кивнул, и они поехали по Бродвею на север. Ноултон сидел, выпрямившись в углу. Девушка молчала, но ему казалось, что он читает ее мысли. Такси катило вперед в свете фар других машин. Они проезжали мимо ярко освещенных кафе и театров, мимо темных витрин магазинов и закрытых офисов. И окна машины то вспыхивали, то погружались в тень. Было морозно, и холодный воздух пощипывал кожу. Лиля знала, что место назначения не бог весть какой роскошный дворец, не волшебный замок с темными и таинственными покоями. Но ее охватило приятное возбуждение от того, что они туда направляются. Для нее это была непростая поездка, и ее сердце замирало от волнения. Ехать в такси по Бродвею в половине шестого декабрьским вечером или ничего не значило, или значило очень много. Для утомленного бизнесмена это был удобный, хоть и дорогой способ поскорее добраться домой и поужинать. Для проститутки – возможность хоть на какое-то время успокоить свою совесть. Для Лили это означало любовь, романтику, молодость и надежду. Она не задумывалась над своими чувствами, которые горячей волной бежали от сердца к мозгу и наполняли радостью все ее существо. Она вдруг открыла для себя, какими великими философами были те, кто призывал довольствоваться настоящим. Она была с Ноултоном. Он собирался дать ей объяснение по поводу фальшивых купюр. Ему было не безразлично, что она о нем думает. Она была благодарна ему за молчание. Ей была необходима небольшая передышка, чтобы прийти в себя, потому что в течение двух дней она была очень несчастна, чувствовала себя прескверно и находилась на грани отчаяния. Всего несколько минут назад она была готова разрешить Шерману проводить ее домой. Улыбка, которая появилась на ее устах при мысли об этом, вряд ли доставила бы ему удовольствие. И вот, словно всемогущий Юпитер, К ней прилетел принц ее мечты и увез ее на своей колеснице. Разве этого недостаточно, чтобы сердце девушки замирало от счастья? Лиля погрузилась в размышления, позабыв обо всем на свете, и вздрогнула, услышав голос Ноултона, когда он сказал, что они прибыли на место. Затем он помог девушке вылезти из такси, рассчитался с водителем и повел ее в ресторан. Заведений, подобных Люси, между Гарлемом и парком Баттери, на юге Манхэттена было немало. Они пользовались популярностью среди знатоков, славились великолепной кухней, прекрасным обслуживанием и отсутствием суеты и кричащей роскоши, которые могли прельстить лишь простаков. Этот ресторан не претендовал на то, чтобы считаться приютом богемы, но на самом деле именно таким и был. Ноултон и Лиля поднялись на несколько ступенек и вошли в зал. В это время оркестр, состоявший из пианиста, виолончелиста и двух скрипачей, заканчивал играть испанскую мелодию. Они пошли по проходу между столиками. В зале зааплодировали, и Лиля обернулась, чтобы посмотреть на маленького руководителя оркестра, который манерно кланялся направо и налево и в целом держался, словно итальянский герцог. Ноултон остановился у столика в углу зала, и они сели друг напротив друга. Время ужина в ресторане Люси еще не наступило, и зал был не заполнен. Лиля сняла перчатки и шляпку и стала с интересом осматриваться по сторонам. «Как насчет устриц или креветок?» — спросил Ноултон. «Может быть, коктейль?» Лиля чуть смутилась. «Я не знаю, что выбрать», — призналась она. «Выбирайте сами. И я не люблю спиртное». Ноултон взглянул на нее с легким любопытством. Как всегда, мужчины смотрят на женщин, которые не проявляют интереса к изысканным блюдам, и завел серьезную беседу об ужине с официантом. Лиля в это время продолжала обозревать зал. Она хорошо видела вход в ресторан, а ее кавалер сидел к дверям спиной. Ноултон, наконец, сделал заказ, отложил меню и взглянул на свою спутницу. Ее ресницы медленно, словно нехотя, опустились, как будто не хотели закрывать глазки звезды, а на ее щеках появились маленькие розовые пятнышки румянца. Ноултон продолжал молча на нее смотреть. А она вдруг уронила на стол салфетку, которую вертела в пальчиках, а ее лицо приняло встревоженное выражение. Она посмотрела на Ноултона и встретила его вопросительный взгляд. «Там мистер Шерман», — испуганно прошептала она. «Он только что вошел в ресторан и сел за столиком у двери. Он нас заметил». Ноултон хотел было повернуться, но, немного поразмыслив, остался сидеть, как сидел, лицом к своей спутнице. «Странные рыцари», — непринужденным тоном сказал он и безразлично пожал плечами. «Очень рьяно вас защищают, но за такого соглядатая я бы их не поблагодарил». «Но он, должно быть, здесь случайно», — возразила Лиля. «Не они же его послали». «Может, он сам себя послал», — предположил Ноултон. «Мне уже довелось случайно узнать, что он любит заниматься тайной слежкой». Лиля покраснела от негодования. «Он не имеет права», — возбужденно начала она. «Я его ненавижу. Он испортил мне ужин. То есть, хочу сказать, нам испортил». Ноултон, который ничем не выдал своего беспокойства, рассмеялся в ответ на эти слова в знак того, что Шермана бояться нечего. Ничто не может омрачить его радость от того, что она рядом с ним. Лиля вздохнула и принялась вяло ковырять вилкой в тарелке с устрицами. «Этот типчик что-нибудь ест?» — вскоре спросил Ноултон. Лиля посмотрела в сторону двери. «Нет», — ответила она. «Он пьет». Услышав тревогу в ее голосе, Ноултон усмехнулся и заявил, что испытывает к мистеру Шерману жалость. Вскоре, увлеченные ужином, они забыли о его присутствии. Ноултон прилагал все силы, чтобы отвлечь Лилю, и вскоре она уже весело смеялась, когда он рассказывал о своем детстве на ферме. Она искрилась весельем, а щечки девушки расцвели молодым, здоровым румянцем, ее глаза сияли от удовольствия. «Пожалуйста, не так много», — запротестовала она, когда Ноултон начал накладывать ей на тарелку спаржу. «Я же не бедный голодный фермер, каким, судя по всему, были когда-то вы. Ну, скажите мне правду, я вам нисколечко не верю». «Не смею вас за это винить», — добродушно отозвался Ноултон. «Честно говоря, я и сам себе не верю». На какое-то время они замолчали, Лиля слушала оркестр, а Ноултон с серьезным видом решал проблему салата. «А теперь, — наконец с облегчением промолвил Ноултон, кладя вилку на пустую тарелку, — поговорим о вас. Смею надеяться, что вы будете так же откровенны, как и я. Ваш возраст мне уже известен, так что этого вопроса вы можете не касаться». Лиля почувствовала, как у нее слегка кольнуло в сердце. Неужели он так хорошо помнит их первую встречу? Она-то ее не забыла. Но это совсем другое дело. Лиля решила его испытать. «Так сколько же мне лет?» 20, уверенно сказал Ноултон. «Неужели вы думаете, что я забыл? Мне казалось, что 19, но вы сказали 20». «Так он помнит». Лиля несколько секунд помолчала, чтобы унять дрожь в голосе, и улыбнулась. «Мне не о чем особенно рассказывать. Утром встаю и иду на работу. Вечером возвращаюсь домой и ложусь спать. Вот и все». «Давайте играть честно», — запротестовал он. «Теперь у меня появилась возможность кое-что о вас узнать. И спастись бегством вам не удастся. Пока мне удалось узнать о вас только одну вещь». «Какую же?» «Что вы ангел». Лиля не знала, радоваться ей или сердиться. Улыбка на лице Ноултона только усиливала ее колебания. Но он поспешил ей на помощь, чтобы она справилась со своим смущением. «Я узнал это от Догерти. В то утро, когда мне была оказана честь быть посвященным странные рыцари, я воспользовался своим правом на получение кое-какой информации. И Том мне сказал что-то вроде этого». Ноултон приподнял верхнюю губу и надул щеки, изображая бывшего призера-боксера. «Послушай, Ноултон, все, что мы знаем, это то, что она ангел, и тебе надо знать только это». И, закончил он, «так как парень, судя по всему, знал, что говорит, я ему поверил». Лиля открыла было рот, но вместо того, чтобы что-то ответить, посмотрела в сторону дверей. Потом со вздохом облегчения перевела взгляд на своего спутника. «Он ушел», — объявила она. «Кто?» «Мистер Шерман». «Да? Я уже совсем о нем забыл». Ноултон сделал знак официанту, попросил у него счет и продолжил. «Ну что ж, теперь мы последуем за ним. По крайней мере, до выхода из ресторана». «Как?» — воскликнула Лиля. «Мы уходим?» «Только для того, чтобы не опоздать». Ноултон с улыбкой посмотрел на часы. «Сейчас 9:15. Чтобы добраться до театра, нам нужно 10 минут». «До театра?» Глаза Лили округлились. Ноултон, в свою очередь, тоже изобразил удивление. «Вы же не намереваетесь отослать меня прочь так рано? Полагаю, это очевидно?» Лили решительно тряхнула головой. «Но... я не могу», — заявила она. «Есть какие-то другие дела?» Лиля ничего не ответила. «Вы хотите сказать, что не имеете желания идти?» «Я сказала, не могу». «То есть не хотите?» Лиля промолчала. Ноултон внимательно посмотрел на нее. «Какие-то особые причины?» «Множество», — вздохнула Лиля. «Во-первых, моя одежда. Я в ней работала целый день. Только взгляните на нее». Ноултон посмотрел на ее наряд. Это был темно-голубой костюм из ткани букле с белым отложным воротничком и манжетами. На невзыскательный вкус Ноултона ничего лучшего и желать было нельзя. Несколько секунд его испытующий взгляд скользил по фигурке Лили. Вогнав девушку в краску, он поднял глаза на ее лицо и улыбнулся. «И в этом все дело?» Лиля немного поколебалась и согласилась, что так и есть. «Тогда вы должны пойти», — заявил Ноултон. «Отказа я не приму. Ваш наряд вполне подходит для театра. Вы выглядите в 1000 раз лучше. То есть, я хочу сказать, я бы предпочел...» Чтобы скрыть свое смущение, он встал со стула и помог Лили надеть пальто. Все еще пытаясь вяло протестовать, она натянула перчатки и прошла с ним к выходу. У дверей Ноултон остановился и спросил, какой спектакль она хотела бы посмотреть. Лили сказала, что ей все равно. «Но вы пойдете?» Лили кивнула. Ноултон взглядом поблагодарил ее. Они вышли из ресторана и зашагали по Бродвею. На углу он остановил такси, велел водителю ехать к театру Стайвисант и накинул на Лилю автомобильный плед, потому что ночь была морозной. «Не замерзли?» «Не устали?» — спросил он, заботливо наклоняясь к ней. «Нет, ничуть», — ответила Лиля. «Все очень хорошо. Накройтесь тоже пледом». Ноултон отказался, заверив, что ему тепло, хотя у самого зубы стучали от холода. Бродвей был забит кабриолетами и автомобилями, но тротуары казались почти пустынными. Нью-йоркцы не любители холодной погоды. Когда небо хмурится, они надевают пальто, но в мороз предпочитают оставаться дома. Ноултон и Лиля приехали в театр как раз вовремя. Едва они сели, занавес поднялся, и девушка даже не успела узнать, как называется пьеса. Она взглянула на свою программку, но свет уже погас, и разглядеть слова на бумаге было невозможно. Она наклонилась к Ноултону и прошептала: «Как называется пьеса?» «Не имеет значения», — прошептал он в ответ. Лили посмотрела на сцену и, увлеченная представлением, тут же забыла о его странном ответе. «Не буду пытаться описать происходившее на сцене». Это была амбициозная попытка талантливого режиссера дать свою интерпретацию известной фантазии в 11 главе «Мадмуазель де Мален» Теофиля Готье. Ему сопутствовал успех. Спектакль не был совершенным, но увлекал. На сцене летали жуки-светлячки, она была заполнена яркими цветами, глазами гномов и карликов на яблочно-зеленом фоне. Персонажи в остроконечных шляпах и широко раздутых чулках двигались грациозно и без какой-либо цели. Говорили о том, о сём, а больше ни о чем, хорошо поставленными музыкальными и беззаботными голосами. Лиля, конечно, «Мадмуазель де Мален» не читала. Происходившее было ей непонятно, но интересно. Все первое действие она смотрела на сцену с восторгом, затаив дыхание, ожидая, что вот-вот что-то случится. Конечно, ничего не случилось, но она не была разочарована. Когда занавес опустился, она глубоко вздохнула и повернулась к своему спутнику. Он увидел ее восторженное лицо и улыбнулся. «Что вы об этом думаете?» — спросил он. В ответ раздалось несколько «ох» и «ах», возгласы восхищения. «Но», — наконец призналась она, — «я ничего не понимаю». Ноултон рассказал ей о литературном первоисточнике и объяснил, что тут вряд ли что-то можно понять, потому что этому действию нет ни начала, ни конца, ни какой-то причины. «Не следует искать в этом смысл», — закончил он. «Надо просто наслаждаться зрелищем». Два следующих действия были точно такими же, как и первое. Изменились только персонажи и костюмы. Лиля по-прежнему сидела, затаив дыхание, то и дело поворачиваясь к Ноултону, чтобы убедиться, что он разделяет ее восторги. Он каждый раз тоже смотрел на нее. Они встречались взглядами и обменивались улыбками, симпатией и пониманием. Когда занавес опустился в последний раз, Лиля повернулась к Ноултону и с сожалением вздохнула. «О», — промолвила она, — «если бы весь мир был таким!» «Было бы весьма забавно», — поначалу согласился он. «Но потом мы бы умерли от скуки. Все было бы очень легко. Никакой борьбы, никаких страстей, ни ненависти, ни любви». Когда они выходили из театра, Лиля хранила молчание. Зрителей было немного, и они без труда прямо у входа поймали такси. Ноултон помог девушке сесть, потом устроился сам, наклонился вперед и велел водителю ехать в ресторан «Мантон». Лиля положила ладонь на его руку. «Мне действительно надо ехать домой. Я все равно сейчас ничего не смогу есть, и все будет испорчено. Я хочу остаться в этой сказке». Ноултон почувствовал в ее голосе мольбу и решил не настаивать. Он дал водителю ее адрес, и они поехали в спальный район города. «А теперь нам надо поговорить», — вдруг сказал Ноултон после нескольких минут молчания, во время которых такси неспешно катило на север. Лили показалось, что он говорит, делая над собой усилие. Она встревожилась и спросила, что он имеет в виду. «Те фальшивые купюры», — объяснил Ноултон. Он как будто с трудом подбирал слова, словно вынужден был говорить о чем-то неприятном. Лиля с удивлением обнаружила, что совсем забыла о событиях, которые день-два назад доставляли ей столько переживаний. С его словами на нее словно пролился ушат холодной воды. Девушка взглянула на него и задумалась, почему она ни при каких обстоятельствах не может представить, чтобы Джон Ноултон сделал что-то недостойное. «Конечно, я должен объяснить», — продолжил молодой человек. Но Лиля его прервала. «Пожалуйста, мистер Ноултон, не надо ничего объяснять. Вернее, нет ничего такого, что нуждается в объяснении. Я слишком глупа, чтобы что-то в этом понять. Пожалуйста, не надо ничего об этом говорить». Ноултон попытался возражать, но не очень настойчиво. «Но мы именно затем и встретились. Это я попросил вас о встрече. Думаю, этот разговор будет для меня трудным и причинит мне боль. Но я обещал вам все объяснить и должен это сделать». «Но почему?» «Потому что я хочу, чтобы вы мне верили и остались моим другом. Я хочу, чтобы вы хорошо думали обо мне». «Но ведь так и есть», — сказала Лиля. Наступившая темнота скрыла румянец, который залил ее щеки. «Я ваш друг. Приехали». Она протянула ему тонкую руку в перчатке. Ноултон сжал ее пальцы и некоторое время подержал в своей руке. Но он не улыбался, держался напряженно и неуверенно. «Пожалуйста, давайте об этом забудем», — умоляющим тоном попросила Лиля. «Неужели вы хотите испортить мне вечер?» «Нет», — промолвил Ноултон без особого энтузиазма. «Но вы это делаете», — заявила Лиля с наигранной строгостью. «Если вы в течение минуты не исправитесь, я все расскажу мистеру Дюмену, мистеру Догерти и мистеру Дрисколу». Эти слова вызвали у Ноултона улыбку. «Думаю, в этом не будет необходимости», — заметил он. «В любом случае, это было бы нечестно. Получится, что их шестеро против одного меня. Я считал, что вы моя сторонница». «Я буду вашей сторонницей, только если вы не станете так хмуриться». «Тогда с этого момента я буду как Момус», — рассмеялся Ноултон. «Мы уже у 96-й улицы, и я могу на 3 минуты надеть эту маску». Он начал изображать Дюмена, объясняющего, какой полезной является с научной точки зрения игра в бильярд. И вскоре Лиля уже беззаботно смеялась. К тому моменту, когда такси остановилось у дверей ее дома, Ноултон был так же весел, как и она. Как только водитель распахнул дверцу, Ноултон вышел и помог Лиле подняться по ступенькам подъезда ее дома. У дверей Лиля остановилась и протянула ему руку. «У вас есть свой ключ?» — спросил Ноултон. Лиля вытащила его из кармана пальто. Он открыл дверь, и она вошла. Поблагодарила его, махнула рукой и вспорхнула по ступенькам лестницы. На площадке 2-го этажа Лиля остановилась. Она не услышала скрипа закрывающейся двери. «Доброй ночи», — промолвила она, и до нее долетел ответ Ноултона. «Доброй ночи». И вслед за этим дверь за ним захлопнулась. Лиля вошла в свою комнату и зажгла газовый рожок. Все показалось ей странно незнакомым. Здесь она плакала, читала, спала и молилась, и никогда здесь не была счастлива. В течение 2 лет после смерти матери это был ее дом. Дом. Скорее, это была ее клетка. Но теперь, когда она сидела на краешке кровати, не снимая ни шляпки, ни пальто, ни перчаток, комната преобразилась. Старенькое трюмо, кресло, картины словно приобрели какую-то новую красоту. Ей нравилось, казавшееся прежде тоскливым, меланхоличное, монотонное тиканье небольших настенных часов, потому что Лиля была счастлива. Через полчаса она стояла перед зеркалом, глядя на свое отражавшееся в нем порозовевшее лицо и глубокие влажные блестящие глаза. «Верно, это не я», — сказала она сама себе. «В жизни не видела никого красивее». Затем, счастливо рассмеявшись над собственной глупостью, она нырнула в кровать и закуталась в одеяло. Глава 7. Под крышей врага. Ноултон, пожелав Лиле доброй ночи, задержался на мгновение у дверцы такси. Он подумал, не пойти ли ему в деловую часть города пешком, прикинув расстояние. 7-10 кварталов. Около 3,5 миль. Он взглянул на часы. Было без четверти 12. Темнота сгущалась и становилась все холоднее. Запахнув поплотнее пальто и сев в машину, он назвал водителю адрес своего дома на 30-й улице. Когда такси тронулось с места, лицо пассажира на заднем сиденье было суровым, искаженным болью. Он смотрел прямо перед собой. Его губы были сомкнуты в прямую тонкую линию, челюсти сжаты так сильно, что на щеках играли желваки. В таком положении он оставался в течение нескольких минут. Судя по всему, его душу раздирало противоречие необычайной силы. Он не обращал никакого внимания на улицы, по которым они проезжали, даже на усиливавшийся мороз. Когда машина остановилась, он вздрогнул от удивления и, выглянув, понял, что прибыл к месту назначения. Он вышел, вручил водителю купюру и направился к подъезду жилого дома. «Минутку, мистер!» — послышался голос водителя. «Здесь $10». «Все в порядке. Возьмите их себе», — ответил Ноултон. Он остановился и повернулся, чтобы посмотреть на необыкновенное явление нью-йоркского водителя такси, который заявил, что ему заплатили слишком много. Ноултон услышал его крик «Спасибо, сэр!» и увидел, как он прыгнул за руль и бросил машину вперед с такой скоростью, что она в 3 секунды скрылась с глаз. Шагнув к ступенькам, Ноултон заметил большой красный автомобиль, медленно приближавшийся с востока. Он увидел, что автомобиль остановился прямо у его подъезда, но не придал этому никакого значения. Потом начал подниматься по ступенькам, нащупывая в кармане ключ. «Это ты, Ноултон?» Голос принадлежал Тому Догерти. Ноултон, не выдав удивления, неспешно вставил ключ в замочную скважину, обернулся и громко сказал: «Да, чего ты хочешь?» Из автомобиля вышли 3 человека и стояли на тротуаре. Одним из них был Догерти. Ноултон узнал его по фетровой шляпе. Догерти выступил вперед и тихо позвал: «Иди сюда». «Конечно». Ноултон понял, в чем дело. То есть он понял, почему он им нужен. Но чего они от него хотят? Он ни в какой мере не был трусом и, испытывая любопытство, решил все выяснить. Он спустился на тротуар и подошел к 3 мужчинам. «Но», — холодно произнес он, — Догерти показал на автомобиль. «Садись», — командовал он. 2 других, в которых Ноултон узнал Шермана и Дженнингса, шагнули вперед, очевидно стремясь встать между ним и подъездом. «Полегче», — улыбнулся Ноултон. «Если я захочу к себе войти», — он показал на свой дом, — «то войду». «А теперь, Догерти, чего ты хочешь? Советую тебе изложить все коротко и ясно. Нечего тянуть резину». «В гробу мы видели твои советы», — оборвал его Шерман. «Здесь мы командуем». «Заткнись», — прорычал Догерти. Потом из-под лобья взглянул на Ноултона. «Ты знаешь, почему мы за тобой приехали. В квартире Дюмена тебя ждут Дрискол и Бут. Мы честно предоставим тебе шанс в 10-раундовом поединке с Дрисколом. Но поверь мне, он быстро тебя уложит. А если не он, то это сделаю я». Нолтон в течение нескольких секунд молча смотрел на экс-боксера, потом шагнул к автомобилю. «Ты говоришь, что это будет честная игра, Догерти?» — неожиданно спросил он. Догерти, восхищенный его хладнокровием, заверил, что так и будет. Нолтон продолжил. «Я не прочь сразиться с каждым из вас один на один, но не хочу угодить в ловушку». Он еще с минуту смотрел на Догерти, немного поколебался, потом прыгнул на переднее сиденье машины рядом с водителем. «Замерзнешь, приятель», — усмехнулся Догерти, когда Шерман и Дженнингс сели в машину. «Иди садись между нами». «Нет, спасибо», — сухо отозвался Ноултон. «Я предпочитаю холод». Дюмен жил всего в нескольких кварталах, и через 5 минут красный автомобиль остановился у подъезда его дома. Пока они ехали, прямо в лицо Ноултону бил ледяной воздух, и от этого каждый нерв его тела напрягался и наполнял его веселым жаром. Дюмен занимал первый этаж 4-этажного дома на 21-й улице, немного к западу от 6-й авеню. В здании был старомодный подъезд с высокими узкими дверями. Догерти и Ноултон поднялись первыми. За ними шли Шерман и Дженнингс. На звонок открыл сам Дюмен. «Вы его нашли?» Догерти ничего не успел ответить, как Ноултон сказал. «Я здесь!» Француз провел их по длинному коридору в гостиную. Очевидно, эта комната, довольно просторная, была специально приготовлена для ожидавшегося поединка. Мебель была сдвинута к стене, и перед ней стояли в ряд стулья. На полу лежал грубый ковер. У одной из стен посередине высился огромный буфет. Он был заполнен вазами, бронзовыми статуэтками, подносами и картонными коробками. Последние, очевидно, содержали необходимые хироманту предметы. 2 окна на противоположной стене были закрыты и плотно занавешены. Развалившись в креслах, рыцари ждали Дрискол и Бут. «Значит, все готово?» — заключил Ноултон, вставая посредине комнаты и с улыбкой осматриваясь. Догерти оглядел его с нескрываемым восхищением. «Господь свидетель, он хорошо держится!» Ноултон ничего не ответил, подошел к стулу и сел. Остальные собрались в кружок у двери и начали тихо совещаться, временами поглядывая на Ноултона. Наконец, удовлетворенно закивав и дав напутствие Дюмену, они расселись по местам. Коротышка-француз вышел вперед и сказал, «Мы здесь не разговоры разговаривать. Я говорить очень коротко. Здесь будет есть бой. 10 раундов между месье Дрискол и месье Ноултон. Месье Догерти будет рефери. Месье Ноултон должен назвать свой секундант. Ты сыграть такую роль, Шерман?» «Нет», — оборвал его Ноултон. «Не нужен мне никакой секундант». Догерти нетерпеливо поднялся и крикнул. «Тогда скидывай с себя все». Противники не стали терять времени. Дрискол устроился на стуле в углу комнаты рядом с дверью. Ноултон занял противоположный угол. Они разделись по пояс и замерли в ожидании сигнала рефери. Бут встал за стулом Дрискола, держа в руках его пальто. Остальные сидели на стульях и креслах вдоль стены. Догерти в рубашке с длинными рукавами вышел на середину и объявил. «Раунд 2 минуты». В руках у него были часы. Затем, отступив в сторону, он выпалил. «Время!» Бойцы шагнули к середине комнаты. Казалось, они были примерно одинакового веса и сложения. Их бледные тела, гибкие и подтянутые, покрылись гусиной кожей при внезапном соприкосновении с воздухом, который даже в помещении был холодным. Но при ближайшем рассмотрении обнаружилась и разница. Дрискол был немного рыхловат, его толстые руки выглядели более мощными. Но опытный взгляд обнаружил бы в нем недостаток ловкости и легкости. В его глазах была тревога, настороженность, и это не очень вязалось с его бойцовским телом. Когда четверка зрителей увидела Ноултона, послышался восхищенный шепот. Рефери от удивления чуть не выронил часы. На Ноултона стоило посмотреть. Когда он принял защитную стойку, На его теле, бледном и стройном, как и у его соперника, четко обозначились выпуклые мускулы. Руки, крепкие и довольно длинные, от кистей до плеч бугрились стальными мышцами. У него была тонкая талия, широченные плечи и рельефная спина атлета. Со стороны сидевших на стульях зрителей послышались приглушенные возгласы. «Боже, настоящий чемпион по боксу! Не хотел бы я быть на месте Дрискола. Где это он так накачался?» Шерман не проронил ни слова, на его лице застыло выражение страха и ненависти. На самом деле никакой тайны в этом не было. Все объяснялось занятиями в атлетическом клубе одного из западных университетов. Нултон в свое время решил не ограничиваться медалями и прочими наградами за отличие в учебе и отдал солидную дань физическим упражнениям. Чувствуя, что их приятель будет неминуемо побит, странные рыцари, тем не менее, когда бойцы сошлись, подбадривали его криками. «Дай ему, Дрискол! Порви его, Боб! Замочи этого салагу!» И Дрискол старался изо всех сил. Начал он с быстрой серии ударов. Но через 20 секунд Нолтон сделал ложный выпад. Дрискол на секунду раскрылся и тут же получил сильный прямой удар в лицо. Однако он задорно усмехнулся, неспешно отступил на пару шагов, стал вести бой на дальней дистанции и до конца раунда больше ударов не пропускал. Нолтон направился в свой угол с улыбкой. Следующие 3 раунда закончились без особых происшествий. Дрискол, побаиваясь Нолтона, предпринял 2 или 3 попытки атаковать, но не достиг успеха. Нолтон не переставал улыбаться и легко отражал наскоки соперника. Дышал он ровно, как будто сидел на месте, а не боксировал. Его улыбка действовала Дрисколу на нервы. Он понимал, что за соперник ему попался, и это еще сильнее его распаляло. Раз за разом он пытался нанести удар в эти улыбающиеся губы, и каждый раз его кулак проваливался в воздух где-то в футе от них. К концу 4-го раунда у него сбилось дыхание, и он пошел в свой угол нетвердыми шагами. Когда он увидел, как ни в чем не бывало сидевшего напротив Нултона, его захлестнула бессильная ярость. По команде «Время» Дрискол кинулся на соперника, оскалившись и сверкая глазами. Нултон, не ожидавший такого натиска, пропустил удар и упал на четвереньки. Возбужденные зрители стали издавать восторженные крики. Нолтон поднялся. Улыбка исчезла с его лица. «Прикончи его, Дрискол! Ты его сделал! Выруби его!» Дрискол снова бешено скаканул вперед, но на этот раз Нолтон был наготове. Он мягко, как кошка, нырнул в сторону. Дрискол прыгнул в пустоту и едва не упал. Пока он восстанавливал равновесие, Нолтон развернулся и нанес ему справа сильный удар. Кулак угодил в ухо, и Дрискол повалился, как подкошенный. На счете 3 он поднялся и снова яростно ринулся вперед. Зрители возбужденно вскочили на ноги. Нолтон встретил эту атаку прямым ответным ударом. «Время!» — скомандовал Догерти. Все засуетились. Бут в углу занялся Дрисколом. Его лицо было залито кровью, он тяжело дышал и временами хрипел. «Сделай его, Боб!» — шепнул, подходя, Дженнингс. «А то этот бугай тебя сам угробит!» Дрискол попытался улыбнуться, но ничего не смог сказать и лишь тяжело дышал. Он полулежал в кресле, а Бут махал перед ним полотенцем. Когда Догерти скомандовал время и начался 6-й раунд, ему показалось, что перерыв продолжался не больше 10 секунд. Зрители снова завопили. «Держись! И уложи его поскорей!» Но Дрискол их не слышал. Он кипел от ярости. У него туманилось в глазах, и он видел лицо соперника, словно в волокнистой дымке. Он рванул в атаку. Нолтон шагнул назад и с глухим стуком опустил кулак на плечо Дрискола. Тот покачнулся, но устоял на ногах. Снова и снова он прыгал вперед, и каждый раз кулак Нолтона его останавливал. Было видно, что он не вкладывает в свои удары всю силу, а просто держит Дрискола на дистанции. Зрители это совсем вывело из себя. «Кончай его, будь ты проклят!» — проревел Бут. Нолтон улыбнулся и последовал совету. Не дожидаясь очередного наскока Дрискола, он шагнул вперед и нанес удар справа. Кулак угодил Дрисколу в левую скулу. Он покачнулся, наклонился, рухнул на пол и растянулся на нем без движения. Нолтон удостоил поверженного соперника презрительным взглядом, прошел свой угол и произнес: «Следующий!» «Да ты настоящий боксер-профессионал! Следующим я тобой займусь!» Голос полной ярости принадлежал Догерти. Он устремился в угол Дрискола, на ходу стаскивая через голову рубашку и майку. Его приятели подняли Дрискола, провели его через комнату, плотно закутали в пальто и усадили в кресло. Его глаза были закрыты, и Бут на всякий случай стоял рядом. Дженнингс побежал на помощь Догерти. Шерман сидел молча, и на его скулах играли желваки. Коротышка Дюмен подпрыгивал на месте от возбуждения. «Я надеюсь, он тебя убьет!» — скрикнул он, тряся кулаком в направлении Ноутона. Тот неожиданно спокойно ответил по-французски: «Каждый из вас получит свое!» «Мой бог! Французский!» — вскрикнул Дюмен. «Плохи дела!» Нолтон в ответ лишь рассмеялся. Догерти, голый по пояс, вышел на середину комнаты и оттолкнул французика. «Но, давай!» — мрачно бросил он Нолтону. «Рефери нам не нужен. Бокс закончился. Будет бой. И ты скоро это поймешь». Дюмен пристроился рядом с Бутом. Шерман поднялся со своего кресла. Дрискол впервые открыл глаза и больше их не закрывал. Битва, которая вслед за этим началась, была достойна того, чтобы происходить на ринге Madison Square Garden. Конец четвертой части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.